Глава 33. «Добро пожаловать обратно», — сказала Ева Брайер. Я по-прежнему лежал на спине, но когда открыл глаза, увидел над собой не усыпанное звездами небо, а белые плитки натяжного потолка. Подо мной сырая трава ривер-парка сменилась кожаным диваном. Я непроизвольно схватился руками за живот, ожидая найти кровь, хлещущую из открытой раны. Ничего этого больше не было. Я был цел и невредим. Я рывком сел, стараясь прийти в себя. Тошнота осталась, как и адская головная боль. «Где я?» «В Хэнкок-центре», — ответила Ева. «В моем кабинете». Она сидела напротив меня в мягком кресле на колесиках у окна во всю стену. У нее за спиной виднелась обширная гладь озера Мичиган. На горизонте синева воды встречалась с синевой небо. Склонив голову на бок, Ева загадочно улыбнулась. Ее миндалевидные глаза по-прежнему казались чужими. В руке она держала ручку, поглаживая ее. Ее пышные золотисто-каштановые волосы беспорядочно рассыпались по плечам. Придвинув кресло ближе к дивану, Ева наклонилась, с любопытством разглядывая меня. «Вы побывали там?» Я понял, что она имела в виду. «Во множественных мирах?» «Да, побывал». «Все оказалось так, как вы себе представляли?» Я не знал, что ей ответить. Встав с дивана, я покачнулся, потому что ноги не хотели меня держать. Подойдя к окну, я обвел взглядом панораму Чикаго. Город выглядел таким же. «Почему мы не на военно-морской пристани? Как мы попали сюда? Причем тут военно-морская пристань? Не понимаю». Я отвернулся от окна. «Именно там вы сделали мне укол». «Нет», — покачала головой Ева. «Мы никуда не выходили из моего кабинета». «Я здесь впервые в жизни». «Вообще-то вы уже бывали здесь 10 раз. Мы работали с вашим горем по поводу утраты Карли. Но сегодня мы впервые испробовали мой новый метод». Я снова сел, стараясь разобраться с тем, что со мной происходит. Сказав ключевое слово, я должен был возвратиться в мой мир, в реальный мир. Однако все окружение было мне совершенно незнакомо. «Сколько времени?» — спросил я. «Что вы имеете в виду?» «Сколько времени я провел здесь?» «Сегодня?» «Примерно 5 часов. Это значительно дольше, чем бывает на сеансах с другими моими пациентами. Я уже начала беспокоиться. Если бы это продолжалось и дальше, я попробовала бы сама вернуть вас, хотя я не знаю как. Однако, как я понимаю, вы в конце концов произнесли ключевое слово». «Произнес», — помолчав, подтвердил я. Ева почувствовала мои колебания. «Дилан, возможно, вам это кажется странным, но вы действительно вернулись в свой мир». «Вернулся ли я? В таком случае, почему все вокруг казалось незнакомым?» «Ничего этого я не помню», — сказал я. «Ваш кабинет, сеансы, которые у нас были. Я совершенно не помню последние несколько недель, помимо того, что я побывал во множественных мирах. Тут нет ничего удивительного». Потеря кратковременной памяти является одним из наиболее распространенных побочных эффектов лечения. «Из-за психотропных препаратов?» — спросил я. «Психотропных?» — удивленно переспросила Ева. «С чего вы взяли? Я вколола вам лишь обычное средство для расслабления мышц, чтобы ввести ваше сознание в открытое состояние. А все остальное — лишь гипнотическое внушение, после чего... Ну, дальше все зависело от вашего мозга. Однако высокая интенсивность ощущений может вызвать у пациентов крайнюю степень дезориентации. Память к вам вернется через какое-то время. Возможно, на это потребуется несколько часов или даже несколько дней. Учитывая то, как долго вы пробыли в таком состоянии, я даже не могу сказать точно, чего нам ожидать. Зажмурившись, я постарался вспомнить недавнее прошлое. Однако жизненно яркими были только те ощущения, которые я испытал, находясь в других мирах. Я хорошо помнил насилие и смерть, увиденные там. Я это чувствовал. У меня болели пальцы, стискивавшие горло Дилану. Я чувствовал на губах поцелуй Карли. «Это ваше гипнотическое внушение», — сказал я. «Как оно работало?» «Перед тем, как начать, вы выбрали место, которое хотели использовать в качестве портала. Место, где встречались бы различные ваши версии». «И это был?» «Институт искусств», — снова загадочно улыбнулась Ева, словно догадавшись, что я ее испытываю. «Поэтому я сказала вам отправиться именно туда». Я снова встал с дивана, не в силах сидеть на месте. Во всем, что говорила Ева, был смысл, но мне никак не удавалось расстаться с последствиями гипноза. «Возможно, мой вопрос покажется вам странным, и все же. Полиция разыскивает меня?» «Полиция?» — удивленно нахмурилась она. «С какой стати?» «По подозрению в убийстве. Были зарезаны 4 женщины. Все они посещали мероприятие в моей гостинице». «По подозрению в убийстве? Господи, нет ничего подобного. Извините, должно быть, вам в гипнозе пришлось столкнуться с жуткими кошмарами. Это что-то из ряда вон выходящее. Как правило, мои пациенты не испытывают подобных жестоких ощущений. Более того, большинство даже не покидает свой портал. Но я так понимаю, что вы его покинули». «Да». «Вы действительно побывали в других мирах?» «Я побывал в нескольких. Но в первый раз...» «Да?» «В первый раз это показалось мне реальным миром. Так я его запомнил. Я не помню, чтобы я попал в него через Институт искусств. Вы даже попросили меня произнести в том мире ключевое слово, и ничего не изменилось. Я не возвратился сюда. Не понимаю, как такое могло быть?» «Ключевое слово работает только в том случае, если человек осознает то, что с ним происходит», — ответила Ева. «Возможно, ваш мозг еще не был готов обработать эти чувства». Я подумал о том мире и обо всем, что в нем пережил. Безумие, жестокость, двойник, ворвавшийся в мою жизнь. Конечно, в действительности ничего этого не было. Конечно. В действительности я был глубоко погружен в гипноз. Так почему же мне здесь не по себе? «Я расстроена тем, что для вас это явилось таким странным испытанием», — продолжала Ева. «Определенно, я этого не хотела». Почувствовав мою растерянность, она постаралась обнадежить меня улыбкой. «Послушайте, нам определенно нужно поговорить обо всех ваших ощущениях, но давайте это отложим. Вам необходимо время, чтобы все осмыслить. Давайте договоримся о новом сеансе через несколько дней, и вы расскажете мне о том, что пережили. А пока будем надеяться на то, что краткосрочная память также начнет потихоньку возвращаться». «Ладно», — кивнул я. «Наверное, вам сейчас лучше вернуться домой, но за руль я бы в таком состоянии не садилась». «Нет, все в порядке, мне уже стало лучше. Но у меня есть кое-какие вопросы. Поскольку у меня отказала память, мне нужно узнать... мне нужно узнать больше о том, кто я такой. Я несколько в растерянности и не могу определить, где реальность, а где нет». «Конечно, спрашивайте что угодно». Я принялся расхаживать взад и вперед по кабинету, стараясь собраться с мыслями. Стол Евы стоял у противоположной стены, и я провел ладонью по дубовой поверхности. На столе лежала книга «Множественные миры, множественные сознания». Такую же я купил в танцевальном зале гостиницы, тогда, когда я еще считал, что нахожусь в реальном мире. Я взял книгу и увидел на задней обложке фотографию Евы, ту самую, которая была на афише ее лекции. «Дилан?» — спросила Ева. «С вами все в порядке?» Я положил книгу на стол. «Кажется, да. Вы назвали меня Диланом. Это мое имя, ведь так? Дилан Моран». «Совершенно верно», — улыбнулась Ева. «Какой сегодня день?» «Среда». «Где я работаю?» «Лучше вы сами мне скажите», — ответила она. «Восстановить воспоминания значительно проще, если заставить свой мозг помогать вам. Как вы думаете, где вы работаете?» «Я менеджер по организации мероприятий в гостинице «Лосаль Плаза». «Правильно. Я живу в доме напротив Ривер-парка. Мой дед Эдгар живет в этом доме на втором этаже». «Да». Я подумал обо всем том, что менялось в других мирах. Я упоминал во время сеансов про женщину по имени Тай Рагаса. Коллегу по работе, влюбленную в вас? Да. Но это все. Она только коллега, не более. У нас с ней ничего нет? Нет. Мой лучший друг Роско Тейт, он умер. Да, Роско погиб в аварии несколько лет назад. Для вас его смерть явилась опустошительной катастрофой. После смерти ваших родителей он был вам опорой в жизни. В ту самую ночь я... Начал было я, но не смог продолжать. Ева подождала, но, увидев, что я колеблюсь, закончила за меня. В ту же самую ночь вы встретили Карли. Ева, почему я обратился к вам? «Дилан, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Говорите». «Карли», — прошептал я. «Я потерял ее в разлившейся реке». «Вот видите, вы все помните». «Но я не помню, как обратился к вам. Ничего этого я не помню». 3 недели назад я выступала у вас в гостинице», — пожала плечами Ева. Читала лекцию о теории множественных миров и множественных сознаний. После лекции вы подошли ко мне. Это было всего через несколько дней после вашей трагедии. Вы были опустошены, переживали утрату. Вы сказали, что обыкновенно не доверяете мозговедам, но сейчас все настойчиво советуют вам обратиться к психотерапевту. Моя теория вас заинтересовала. Вы сказали, что после аварии не перестаете думать о том, какие решения принимали в своей жизни. По вашему мнению, Карли погибла из-за того, каким человеком вы были и какие ошибки совершали в жизни. Вы хотели узнать, может быть, где-то есть другой Дилан, принимавший правильные решения, и посмотреть на его мир. Вот как все началось. Да, в этом есть определенный смысл. Но вы ничего этого не помните? Не помню. Ева встала. Не переживайте по этому поводу. Я вам уже говорила, нужно время. А пока что вам следует вернуться домой и отдохнуть. Я подошел к ней и пожал ей руку. Наверное, я должен вас поблагодарить. «Благодарить меня нужно только в том случае, если вы ощутили что-то вроде прозрения. Весь смысл моей терапии в том, чтобы помочь вам понять тот мир, в котором вы живете, показав вам его альтернативы. Вы что-нибудь узнали о себе?» «Полагаю». «Что именно?» «Была определенная часть меня, которую я должен был убить. И я ее убил». «В прямом смысле?» — нахмурилась Ева. — Да. Ну, это уже крайность. Такого я еще не слышала. Но вы после этого чувствуете себя другим человеком? — Если честно, чувствую. Я только жалею о том, что не дошел до этого давным-давно. Я потерял то, что имело для меня огромное значение. А сейчас уже слишком поздно что-либо изменить». «Еще не слишком поздно», — улыбнулась Ева, стараясь меня подбодрить. «До тех пор, пока человек дышит, время еще есть. Мы с вами встретимся в ближайшее время, Дилан. Все изменится к лучшему, вот увидите». «Надеюсь». Я подошел к двери, но на пороге остановился. Я снова обвел взглядом кабинет, по-прежнему совершенно незнакомый. Даже так я сказал себе, что здесь все настоящее, нормальное, реальное, как и Ева Брайер. И все же... «Дилан, что с вами?» «Не знаю, мне по-прежнему кажется, что тут что-то не так. Я никак не могу понять, в чем дело. Это последствия лечения, они пройдут. Поверьте, Дилан, вы вернулись». «Не знаю. Скажу честно, я не знаю, хочу ли, чтобы этот мир был реальным. Почему?» Я заколебался, стараясь разобраться в своих чувствах. У меня перед глазами стояли те последние мгновения, когда я умирал в Ривер-парке. Прямо перед тем, как я вернулся, кое-что произошло. Это когда вам пришлось убить другое свое воплощение? Да. Постарайтесь не думать о том, что насилие было реальным, потому что на самом деле ничего этого не было. Все это время вы находились здесь, у меня в кабинете. Да, знаю, вы так сказали, но на самом деле все гораздо сложнее. Я видел в том мире Карли. Она тоже там была. Так, нахмурилась Ева. Это стало сильным стрессом. Да. Иногда подобные впечатления бывают необходимы для того, чтобы расстаться с прошлым, сказала она. Именно так вы пересиливаете скорбь. Возможно, но у меня из головы не выходит то, что она мне сказала. Что она вам сказала? Я снова услышал голос Карли, так же отчетливо, как если бы она снова стояла надо мной, смотря на меня и шепча свои последние слова. Это не было похоже на прощание. Карли не говорила мне, что мы расстаемся навсегда. Это была просьба, которую я должен был унести с собой туда, куда уходил. Карли сказала мне найти ее. Она сказала, что по-прежнему здесь.